Глава 12. Еще одна неделя. Еще одно жизнеописание великого ушедшего. Осмунд Хасселрич был основателем и управляющим юридической фирмы, известной под названием Хасселрич, Беннет, Бартер и Адамс. Когда Квиллер унаследовал состояние Клингеншойнов, именно старый мистер Хасселрич помог ему учредить фонд К. Квиллер до сих пор помнил, что адвокат непременно угощал клиентов чаем в своем офисе, отделанном панелями красного дерева. Его секретарша приносила чайник и чашки на серебряном подносе, и пожилой джентльмен слегка трясущимися руками сам разливал чай, фарфоровые времен королевы Виктории чашки, принадлежавшие еще его бабушке. Знает ли кто-нибудь, что случилось с этими драгоценными чайными чашками, которые так позвякивали о блюдца, когда старый адвокат передавал их своим клиентам? Лайза Комптон провела изыскание. Квиллер постарался придать очерку из тысячи слов некую сбалансированность. Осмунд Хасселрич, сын первопроходца, воспитан в Филадельфии щедрыми бабушкой и дедушкой, молодой, пробивающий себе дорогу адвокат в молодом городе Пикокси. Полвека неустанного труда на благо клиентов к концу жизни и карьеры, три деловых партнера и респектабельный офис. Записка, собиравшая материал, загласила: «Квилл, ходили слухи, что у Фанни Клингеншойн был жаркий роман с Осмондом перед тем, как тот уехал в юридическую школу, а она стала стриптизершей в Атлантик-Сити. Но не думаю, что ты захочешь упоминать об этом, Лайза». Квиллер отправил субботний материал с посыльным на мотоцикле, сэкономив таким образом себе время на уборку. Потом в 2 часа он прогулялся до своего почтового ящика, установленного для удобства почтальона на столбике у дороги, и газетного киоска. Дебютный материал Кларисы будет на первой полосе. Сколько ему отведут места? Какой величины заголовок поставят? И где поместят? Он хорошо помнил свою первую публикацию в «Чикагской газете». Ее заткнули на последнюю страницу. Печать была убойная. Его фамилию написали с ошибкой. Но то был Чикаго, а не Пикокс. Фотографии первых 4 предметов, заявленных на аукцион фамильного имущества, красовались на первой полосе. Крупный снимок портрета Авраама Линкольна, гравюра на меди, с которой были отпечатаны 1000 черно-белых оттисков. Внизу стояла интригующая подпись: «Ждите еще одну древность с родословной в завтрашней всякой всячине». Клариса, должно быть, ног под собой не чуяла от радости, и Квиллер тоже порадовался за нее. Он сидел на ступеньках Центра искусств и совсем не удивился, когда из здания выскочил Торнтон Хаггис со словами: «И долго ты здесь сидишь? Не знаешь разве, что мы берем деньги за стоянку?» «А сколько хотите за место, я куплю», — нашелся Квиллер. Торн уселся рядом с ним, и Квиллер сказал: «Помнишь, ко мне приезжала молодая пара? Они еще купили твою поделку из дерева, и ты, развлекая их рассказами из истории города, помнишь? Так вот, та девушка, она живет теперь здесь». Историк взглянул на крупный план и сразу вспомнил: «О, кажется, это родственники Лэтфилдов. Здесь-то собака и зарыта, Торн. Я слыхал, что Лэтфилды в последнее время стали жить очень замкнуто». «О, они никогда и не собирали у себя большого общества, Квилл. Это одна из последних хорошо старых семей. Да-да, и, думаю, Натану очень обидно, что род Лэтфилдов умирает. Его брат, недавно погибший в результате несчастного случая, был позором семьи. Не знаю, каков племянник. Это тот длинноволосый, который заходил сюда и купил одну из моих мисок. Он самый». «Да, за этими модуляциями скрывалось многое. Дорис Лэтфилд входила в совет директоров библиотеки Полли, однако она недолго там проработала. Ушла. Да, Дорис очень милая, но робкая. Она готова целовать землю, по которой ходит Натан. Вообще-то есть одна история, которую я, пожалуй, не стал бы пересказывать никому, кроме тебя, Квилл. Когда Дорис узнала о том, что бесплодна, она предложила Натану развод, чтобы он мог жениться на ком-нибудь, кто дал бы ему наследника. То, что он с возмущением отказался от такого предложения, делает ему честь. Да, он настоящий джентльмен, в высшей степени порядочный человек. Ты слышал, как он играет на скрипке? Он мог бы выступать на сцене, Квилл. Извини». Торнтона позвали к телефону, а Квиллер встал и пошел обратно, но уже гораздо медленнее, погруженный в задумчивость. Около 6 вечера Квиллер позвонил Мэгги Спрэнкл домой. Он долго колебался, прежде чем сделать это. Вдруг она как раз готовится насладиться горячим куриным бульоном и зеленым листовым салатом после тяжелого дня в приюте для бездомных животных. За ее столом могли поместиться 6, и Квиллер представил себе 5 дам, чинно восседающих на стульях. В викторианском дворце Мэгги даже кошки вели себя по-королевски. Они не разговаривали, если к ним не обращались, и отвечали исключительно вежливым мяуканьем. Убедившись, что не помешал обеду, Квиллер спросил: «Ты видела сообщение об аукционе в сегодняшней газете?» «Еще бы не видеть! А кто его писал? Это новое для меня имя». «Новая журналистка из Калифорнии. Она только что приехала со своим котом, британским короткошерстным. Без сомнения, ей поручат освещать аукцион котят, и она, конечно, справится. Клариса посчет за честь познакомиться с твоими дамами. Она уже восхищается ими издали. А каким ветром ее занесло в Пикоксквилл? О, это интересная история. Племянник Лэтфилдов привез ее сюда как свою невесту. А поскольку он не подарил ей кольца, Дорис отдала девушке одной из своих, с бриллиантом. Однако позже выяснилось, что Харви ненавидит кошек, и Клариса бросила его». «Очень хорошо ее понимаю», – с жаром воскликнула Мэгги. «Но ей у нас очень понравилось, а газета была счастлива принять ее на работу. Однако возникла проблема. Клариса хочет вернуть кольцо, но не может встретиться с Дорис. К телефону подходит только секретарь и домоправительница». Мэгги сказала: «Нам с Джереми пришлось усвоить раз и навсегда одну вещь о Натане. Он перфекционист и очень жесткий. Все должно быть именно так и не иначе. Появиться на людях, шмыгая носом, с пачкой бумажных носовых платков, как это частенько делаю я, например, совершенно немыслимо для Натана. А Дорис приходится жить по его правилам. Итак, когда они страдают от аллергии, как деликатно называют кашель и сопли, Натан, понятное дело, не разрешает Дорис даже подходить к телефону. Скажи молодой леди, пусть зайдет ко мне поговорить об аукционе котят». Передавая приглашение, Квиллер сказал Кларисе: «Мэгги из состоятельной семьи из Перл-Пойнт. Ее прапрабабушка владела весьма прибыльной угольной шахтой. Эта леди носила длинное черное платье с маленьким кружевным воротничком и дробовик. Мэгги предпочитает жить в городе и заниматься благотворительностью. Она завела моду на добровольную работу в приюте для бродячих животных. Теперь люди приходят в приют с семьями по выходным в воскресных костюмах посмотреть на кошек и собак. Ведь зоопарка у нас в городе нет. Предупреждаю, Клариса, Мэгги очень сильная личность. Ей даже дробовик не нужен». Самой интересной темой для разговоров в кофейнях, карточных клубах и за бокалом вина в конце июня был аукцион фамильного имущества. Особенно живо обсуждалась анонимность дарителей. Медная доска с портретом Линкольна в газете за вторник, напольные часы, заявленные в среду, викторианские чашечки в четверг. Кто выставил все это? И почему такая таинственность? Догадки и споры обеспечивали аукциону Publicity, о котором можно только мечтать. Квиллер знал происхождение чайных чашечек и приготовился перебить чью угодно цену. Он подарит их 3 знакомым женщинам. Аукцион фамильного имущества вызвал столь бурный интерес, что все билеты были проданы уже к вечеру четверга. Квиллеру было нелегко найти тему для пятничной колонки. Клариса в своих 4 статьях уже все сказала. Благая цель аукциона, его организация, энтузиазм студентов-волонтеров, щедрость анонимных дарителей. Что бы ни написал теперь Квиллер, все было перепевом. И тем не менее читатели остались бы разочарованы, если бы он вовсе обошел аукцион вниманием. И Квиллер решил порадовать их ностальгическим воспоминанием о первых торгах, на которых присутствовал, и о том, как ему удалось перебить цену на историческое бюро с выдвижной крышкой. Он намеренно не назвал имени известного, а точнее печально известного владельца вещи, Эфраима Гудвинтера. Он знал, что это умолчание вызовет поток писем от любопытных читателей, так что редакция будет заниматься этим неделю. Арчи Райкер придет в ярость от подлого трюка, хотя на самом-то деле и Квиллер прекрасно знал это, и издателю нравились горячие читательские отклики. Когда Квиллер, явившийся сдать материал, проходил мимо отдела очерков, Клариса заметила его и выскочила в коридор. «А вы не уделите мне минутку, Квилл?» Она кивнула в сторону пустого конференц-зала. «Как только брошу статью на стол джуниору». «А вы не запоздали с этим?» «Я нарочно», — объяснил он. «Когда я сдаю материал впритык, у главного нет времени ничего исправлять. Эти редакторы обожают редактировать». Джуниор выхватил у Квиллера текст и позвонил мальчику-курьеру. «Твоя девушка как будто справляется, Квилл?» «Она не моя девушка. Она искала работу, и Арчи взял ее в штат». Он нашел Кларису в конференц-зале. Они сели за длиннющий стол. «Прежде всего разрешите сделать комплимент вашей серии статье об аукционе», — сказал он. «Обстоятельно, но не нудно». «Благодарю. Выучка, у вас в школе журналистики было ИИ?» «Смотря что вы под этим понимаете. ИИ — это исследование и изложение. Каждый семестр нам давали тему, и мы должны были собрать по ней материал, глубоко изучить его, а потом изложить». «И что это были за темы?» «О, самые разнообразные. Закон Волстеда, анатомия кошек, название 48 штатов, плесень в аспекте экологии. Правило было такое – собери всю доступную информацию, а потом задай еще один вопрос». «И какая тема вам полюбилась больше всего?» «С названиями штатов вышло забавно. Знаете ли вы, например, что названия, которые начинаются с согласных букв, вызывают более сильную психологическую реакцию, чем те, что начинаются с гласных? Техас не только крупнее Огайо, в нем еще и 3 сильных согласных». «Ах, вот оно как! Интересно!» «Да, я бы сказал, что маленький Огайо вполне преуспел, несмотря на гласные. 8 американских президентов были из Огайо, не говоря уже о Томасе Эдисоне и братьях Райт». «Он мог бы еще упомянуть Кларка Гейбла, актрису Дорис Дэй, бейсболиста Сая Янга, журналистку Эрму Бомбек». Но Кларисса трещала без умолку. «Вы из Огайо?» – спросила она. «Нет-нет, просто написал серию очерков, знай своего соседа». «Хотела бы я вести постоянную колонку», – мечтательно произнесла Кларисса. «Не завидуйте. Репортер получает задание и собирает материал, а ведущему колонку приходится из раза в раз заполнять глубокую дыру». На пороге появился Арчи Райкер. «Выметайтесь отсюда, у меня здесь совещание». «Я не задержу вас, Квилл, просто хотела сообщить хорошие новости. Вы получили приглашение от «Нью-Йорк Таймс». «Моя лучшая подруга», — радостно объявила она, — «приезжает из Калифорнии на 4 июля. Она хочет приобрести котенка на кошачьем аукционе». «Прекрасно! Не забудьте сказать об этом Мэгги Спрэнкл. Она будет рада такой популярности своего детища. А не захочет ли ваша подруга послушать про великий пожар? Пока есть еще места. Мы вместе учили в школе журналистики, но она пошла в рекламный бизнес. Еще напишет детективные рассказы и напечатала несколько в журналах. Надеется найти здесь какой-нибудь вкусный материал». Он хмыкнул в усы. «У вашей подруги есть имя? А то я слышал, на перенаселенном западном побережье вместо них ввели номера». Вечером в пятницу Квиллер, развалясь в кресле, читал кошкам. Юм-Юм любила сидеть у него на коленях и тыкаться мордочкой ему в ребра. Переливы его баритона напоминали ей, видимо, биение материнского сердца, когда она была еще в утробе. Коко восседал на ручке кресла. Внезапно зазвонил телефон, и Коко спрыгнул. Юм-Юм тут же исчезла. Это была Полли, слишком взволнованная, чтобы ждать 11 часов. «Квилл, у меня потрясающие новости. Нас просто завалили заказами на книги, которые ты будешь подписывать в будущую среду. Мне уже пришлось 2 заказывать новые партии». «И что ты об этом думаешь, Полли?» «Люди говорят, что будут рассылать книги по всей стране, друзьям, которые здесь выросли и слышали о заколдованном замке в лесах. А интерьерные снимки, буши, усилят впечатление. Ну, как тебе?» Они обо всем договорились, еще раз сообщили друг другу о своих чувствах, и Квиллер вернулся к чтению. Но его опять прервал телефонный звонок. «Квилл, я забыла сообщить тебе самую убойную новость. Наша капризная градоначальница сегодня пришла в магазин и, представь себе, купила книгу. Более того, она была очень любезна». «И что же она купила?» – спросил он. «Знаешь, вообще-то это неэтично – обнародовать выбор своих покупателей», – подразнила Полли. Ты ведешь себя нечестно. Ладно, возвращайся к своей книге. А что ты читаешь? Это сугубо личная информация. И так далее. Во время подобных пикировок кошки Квиллера обычно бегали кругами. Почему? Когда-нибудь он напишет об этом книгу.